Я смотрю на Андрея и замечаю передающую часть маленького монитора, подключенную к розетке под кроватью. Похоже, миссис Жилина слушала нас. Она ничего не упускает из виду. «Можно поднять край кислородной палатки?» — спрашиваю я у Эмили. «Да». Шум океана становится еле слышным, когда я просовываю голову под полиэтилен. Все сомнения в отношении Андрея, мучившие меня последние несколько дней, рассеялись. Я наклоняюсь вперед и нежно целую его в щеку. «Я люблю тебя», — шепчу я. «Прощай». Дальняя дверь гостиной ведет на темный застекленный балкон, выходящий на океан. Миссис Жилина сидит в кресле качалки, ее трость стоит у стены позади нее. Миссис Жилина медленно качается, и по ее лицу бегают серо-голубые тени. Ее ноги укутаны пледом. На маленьком мониторе, лежащем у нее на коленях, горит красная лампочка. «Не хотите ли чаю, Питер?» — спрашивает миссис Жилина, глядя на нас с Владимиром. «Нет», — отвечаю я, переполненный нетерпением. «Если кто-то и знает ответы на оставшиеся у меня вопросы, этим человеком должна быть миссис Жилина». «Вы уверены?» «Это единственное место во всем отвратительном доме, которое не давит на меня, но здесь все время холодно, а чай согрел бы вас». «Все нормально», — говорю я. «По сравнению с машиной тенниса, на балконе жарко, как в бане». «Тогда только одну чашечку, Владимир», — приказывает она. «И, пожалуйста, закрой за собой дверь». Он безмолвно повинуется ей. Судя по ее тону, они довольно близко знакомы. Я этого не ожидал. «С Владимиром вас познакомил Андрей?» — спрашиваю я. «Нет. Я работала вместе с отцом Владимира. Это я познакомила его с Андреем. Сядьте». На соседнем кресле качалки лежит еще один плед, и я тщательно укутываюсь в него, стараясь не задеть поврежденную руку. Я слышу, как шелестят страницы, а потом до меня доносится голос Эмили, тихо и мелодично говорящий по-русски. «Она читает ему Толстого», — замечает миссис Жилина, выключая монитор. «Меня уже тошнит от Толстого. Никогда его не читал». «Идеалист», — пренебрежительно заявляет она. «Я нахожу религию и философию такими же скучными, как и современное искусство и архитектуру. Наши с Андреем взгляды расходятся». «Но у вас ведь было взаимопонимание?» «Было», — соглашается она. «И наши действия привели к таким последствиям, которых мы никогда не желали. Я глубоко скорблю о вашей супруге». «Я должен знать, что произошло», — мрачно заявляю я. «Расскажите мне о Цайц». «Расскажу, хотя Цайц — это уже конец истории. Эмили поведала вам середину. Думаю, мы можем обратиться к началу». «Начало мне уже известно». «Правда?» Миссис Жилина поднимает одну бровь. «Тогда просветите меня». «Андрей заболел, и это изменило его приоритеты». Нетерпеливо начинаю я, собирая вместе кусочки мозаики, которые мне удалось обнаружить. «Он хотел большего, хотел помогать людям, не имеющим доступ к уровню медицинского обслуживания, открытого для него. Он нашел Эмили и основал клинику, финансируя ее из собственного кармана и из пожертвований, получаемых на месте. Как-то раз, примерно год назад, Эмили сообщила Андрею о лекарстве, по слухам, найденном Цайц. Неожиданно ему понадобилось много наличных денег, во-первых, чтобы заплатить тому, кто продал ему лекарства и все необходимые данные, во-вторых, чтобы организовать клинические исследования этого лекарства. И Андрей начал воровать деньги у Терндейла. Вы считаете Андрея вором? От слов миссис Жилина веет ледяным холодом. Хорошо, пусть будет растратчик, предлагаю я, не желая вдаваться в подробности. На эти деньги он играл на бирже, думая, что выигрыш пустит на содержание клиники и вернет основную сумму до того, как кто-нибудь догадается о его поступке. Он ошибся с прогнозами, поэтому удвоил ставку. К тому моменту, когда он перестал играть, он проиграл $1 миллиард. Он запаниковал. Его репутация, работа Кати, компания Уильяма – все висело на волоске. Я замолкаю, выжидая, не отреагирует ли она на упоминание имени Уильяма. Мне любопытно, что же на самом деле произошло между ними. «Продолжайте», — говорит миссис Жилина бесцветным голосом. «Думаю, именно на этом этапе Андрей обратился к вам. Он сознался в том, что сделал, и вместе вы придумали, как все исправить». Выход из ситуации подсказали картины из коллекции Линца. Должно быть, вы узнали, где они спрятаны, когда учились у фон Штерна. Вы договорились с Уильямом обменять коллекцию на его пакет акций, а затем либо продали акции, либо заняли под них деньги, чтобы выкупить фальшивые ценные бумаги. И проблема решена. Или вы так посчитали? Что вы имеете в виду, когда говорите «вы так посчитали»? Уильям владел контрольным пакетом акций. Мелкие держатели акций Терндейл непременно подадут коллективный иск на чудовищную сумму, чтобы выяснить, что именно Уильям выручил за свои акции, и будут настаивать на получение соответствующей компенсации.